Глава пятая, в которой Галоша идет в секрет. «Закройте поскорее рот, товарищ Юра!» — толкую я. «А то, мол, ворона влетит!» А Юра Молоканов стоит и только глаза на нас таращит. Но вот он все-таки закрыл рот и побежал докладывать командиру. Гремя сапогами, командир выскочил на крыльцо и видит: «Да, мы с Потапом гуляем во дворе». «Ну, молодец», — говорит тот командир, и в тот же день отправляет меня с Потапом охранять границу. Секрет. С нами пошел старшина Кошкин. Слыхали, небось? Волновался я ужасно. Все-таки первый раз шел в секрет. А Кошкин увидел, что я волнуюсь, и говорит: «Золотой мой Галоша, а не хотите ли вы поймать нарушителя?» «Конечно, хочу». «Держите карман шире», — говорит старшина Кошкин. Вот пришли мы на место и замаскировались в кустах на краю большой поляны. Посреди поляны озеро, за озером граница. Рядом со мной пенек, за пеньком Потап, в пеньке телефон. Правда, правда, там такая штучка и имеется в пеньке, вроде как штепсель. Сунешь в нее провод от телефонной трубки, и с дежурным по заставе поговорить можно. Замаскировались мы и лежим. Лежим час, лежим другой. Тишина. Никто не идет через границу.